В самом конце посадочной дорожки их ждали два вертолета, чтобы отвезти на Серпентеллу. К этим вертолетам они подъехали на трех лимузинах, а взлетев, увидели под собой всю панораму аэропорта, охваченного со всех сторон полицейским кордоном, который сдерживал гигантскую толпу. Где-то там далеко виднелось море. Пегги ласково взяла Сократа за руку и шепнула ему: «Вот увидите, вы тоже будете счастливы со мной». Вечером после обеда в кругу семьи Сократ позвал Пегги в свой кабинет. Там их ждали двое: длинный, тощий пеликан, прибывший вместе с нею, и маленький толстяк в очках. Оба были светилами мировой юриспруденции. Пеликан советником Пегги, кругляш представлял финансовые интересы грека. Несмотря на усталость, оба вскочили, чтобы встретить жениха и невесту. Вот уже 2 месяца, как они неустанно трудились, каждый со своей командой юристов из разных стран, чтобы составить самый необычайный, из ряда вон выходящий брачный контракт. Все там было учтено. Даже самая непредсказуемая смерть, несчастный случай, возможная разлука, болезни, учеба детей, количество личной охраны, национальность нянек, карманные деньги обслуживающего персонала, возможность того или иного заболевания, помешательства, физического изъяна, в том числе импотенция, различные географические точки, где и когда супруги будут проводить свой отдых, свобода поведения каждого из них, врачи, к которым им следует обращаться в случае ранения, отели, где им надлежит останавливаться, расходы на туалеты новобрачной, суммы, положенные ей на массажисток, педикюрш, косметичек и косметику, обувь, белье. Словом, 90 страниц убористого машинописного текста с бесчисленными сносками, примечаниями, пояснениями, примыкающими друг к другу теснее, чем прутья тюремной решетки. В 30-страничном дополнении на отдельных листках были перечислены суммы, составляющие имущество Пегги Балтимор и Сократа Сатрополуса, из которых 28 были посвящены лично ему, где значилось в виде различных компаний, акций, недвижимости, золота, доли в предприятиях, тоннажа танкеров, содержимого банковских сейфов, авиакомпаний, полотен великих мастеров и, наконец, наличности. Все, чем может владеть человек, ставший богом. Не забыты были даже расходы на электричество, газ, налоги, телефон, транспорт, отопление, содержание многочисленных жилищ, не говоря уж о количестве почтовых марок, предоставляемых ежемесячно грекам для Пегги. В общем и целом, 1327 пунктов, начиная с яхты и кончая парой подвязок. Пегги ничего этого не хотела читать, но грек так настаивал, что пеликан стал переворачивать страницы перед ее глазами, указывая пальцем на то, что казалось ему особо важным, как, например, такое: в случае смерти мужа Пегги получает 150 миллионов долларов. Ежегодное же ассигнование, положенное ей, составляло, помимо сумм, помеченных на мелкие расходы, 1 000 000 долларов. Кроме того, в другом параграфе значилось, что она пользуется исключительным правом покупать в 3 ювелирных фирмах Парижа, Лондона и Афин все, что ей заблагорассудится. Иначе говоря, это был гигантский бланк чека на самый дорогой товар в мире – драгоценности. «Будьте так любезны подписать», – сказал толстячок. И под словами «прочла и одобрила» Пегги поставила подпись своим решительным детским почерком. Потом вдруг воскликнула: «Сократ, а число дней каждого месяца, когда нам надо спать в разных комнатах?» «Страница 72, параграф 827», — с гордостью ответил пеликан. Он пожал руку толстячку Шарику, а грек нежно поцеловал Пегги. «Ни о чем не беспокойтесь, дорогая. Все, абсолютно все учтено и предусмотрено. Кроме того, чему суждено было случиться». Грек был до того смешон, что это уже становилось трогательным. Больше чем когда-либо он выглядел, будто одевается в лавке торговца старым хламом. из непостижимого суеверия этот человек, который никогда ничего не выбрасывал, настоял на том, что будет венчаться в костюме из черного альпака, в котором венчался с Леной 20 лет тому назад. Он хвалился тем, что фигура его с тех пор не изменилась, зато лицо свидетельствовало о прошедших годах. Волосы поредели, и в них проглядывала седина. Мешки под глазами стали заметнее, а складки возле губ более резкими. Но стоило ему улыбнуться, все это исчезало как по волшебству, и карие глаза женолюбца сияли молодостью и обаянием. Он постарел от того, что потерял веру в людей. Да как им верить, когда они вечно расстилаются перед тобой? Но остался юным, потому что верил не только в деньги, но и в плотскую красоту, в богов, в чудеса, в свое бессмертие, в помощь провидения и еще в какие-то бесконечно древние ценности, запавшие ему в память неведомо когда. Он настоял на том, чтобы венчаться по православному обряду. В крохотной часовне стояла невообразимая духота, от запаха ладана перехватывало дыхание. Всего поместилось там не более 20 человек, и то они были зажаты в этих тесных стенах. Грек стоял перед алтарем с горящей свечой в левой руке, а правой сжимал руку Пегги, которая тоже в другой руке держала свечу. Венчал их архимандрит из монастыря Корфу, помогал ему священник из Серпентеллы. Позади Пегги стояли ее дети, Кристофер и Майкл, несколько испуганные и взволнованные торжественной церемонией венчания, церковным пением на греческом языке, бородатыми священнослужителями, иконами, обрамленными золотом, неподвижностью участников богослужения, сдавленным покашливанием архимандрита, когда он переходил от пения к бормотанию молитв. Пегги была взволнована не менее, чем Сократ, хотя ее все время отвлекала от молитвы одна навязчивая мысль – не слишком ли коротко ее строгое подвенечное платье? Она то и дело машинально одергивала его, словно надеясь, что оно в конце концов прикроет колени, и делала это, не выпуская руки Грека. Он же при этом невольно касался ее круто изогнутых бедер и старательно отгонял кощунственные мысли, осаждавшие его при этом прикосновении. Каленберг забился в самую глубину часовни и стоял там в одиночестве, чувствуя, насколько его гигантская фигура не соответствует крошечному зданию. Его приезд на свадьбу был вызовом Греку, точно так же, как и само приглашение. Они не обменялись ни единым словом, но Грек как бы сказал ему: «Ну-ка, приезжай ко мне на свадьбу, увидишь, как я счастлив и как тебя ненавижу». А Каленберг поднял брошенную ему перчатку и самим своим присутствием отвечал: «Вот я здесь, ты меня не напугаешь, твое счастье не идет ни в какое сравнение с моим, и я тоже тебя ненавижу». Ирена, разумеется, не приехала. Она сочла это приглашение пощечиной, оскорблением, нанесенным лично ей, а также всему клану Микилофидисов. А участие Германа в брачной церемонии она рассматривала как еще одну его измену. Мария Хилл, которых отец очень весомыми угрозами заставил присутствовать здесь, стояли в апсиде, опустив глаза. Когда их знакомили с Пегги, они холодно и отстраненно поклонились ей, не пожав руку, которую она со всей непосредственностью протянула. Неподалеку от них находилась шальная, сияющая красотой в белом муслиновом платье от Дживанши, раздираемая противоречивыми чувствами, радостью от того, что с ее помощью соединились ее лучшая подруга и ее бывший любовник, и некоторой горечью от того, что она таким образом теряет былую власть над греком, которого надеялась где-то в туманном будущем сделать своим собственным мужем. Что касается матери Пегги, миссис Артур Эрвин Бекинтош, то на губах ее все время играла ослепительная фарфоровая улыбка, появившаяся еще вчера в тот самый миг, когда ее дочь подписала этот баснословный брачный контракт. Пегги и СС, все так же держась за руки, передали служкам свои горящие свечи. Архимандрит подал им обручальные кольца, лежавшие на Евангелии. По обычаю они трижды обменялись этими кольцами, Затем священнослужитель произнес слова православного обряда бракосочетания. Венчается раб Божий Сократ, рабе Божией Пегги во имя Отца и Сына и Святого Духа. В течение 3 секунд держал он над головами новобрачных венцы, в которых причудливо переплетались цветы и листья, после чего Сократ и Пегги выпили по 3 глотка вина и 3 обошли аналой, на котором лежало священное писание. И вот теперь они действительно стали мужем и женой. У входа в часовню под яркими лучами солнца толпились гости, привезенные на зафрахтованных с этой целью самолетах со всех концов света. Додино изобразил на лице удивление, будто только что заметил Рафа Дана. «Смотри-ка! Зайцем пробрался!» «Наоборот, по официальному приглашению!» «Вот оно что! Ты, очевидно, состоишь в бывших любовниках новобрачной, так ведь?» «Ничего подобного! У меня личное приглашение от дочери новобрачного, в качестве ее будущего любовника. И ты сумеешь трахнуть эту тёлку, набитую долларами? Почему бы и нет?» «Нет уж, если продаваться крупному капиталу, я предпочел бы жениться на ее брате. Вот на него у меня стоит». Новобрачные вышли из часовни под веселый гомон приветствий. Гости радостно забросали их пригоршнями риса и сахара, избавившись, наконец, от этой липнущей к пальцам смеси. Древние греческие символы сахар на счастье, рис на плодородие, но счастье это еще туда-сюда, а вот насчет плодородия никто из гостей не знал о параграфе номер 9 брачного контракта. Ни в коем случае Пегги Сатрополос не имеет права принести супругу наследника. В этой маленькой подробности меж тем крылось глубокое противоречие. Одно дело воплощать в себе всю Америку, другое потерять возможность когда-либо туда вернуться. Несмотря на всю торжественность обстановки, бородач, личный секретарь Грека, улучил минутку, чтобы подойти к нему, пройти рядом несколько шагов и сунуть ему в руку какую-то бумажку. Никто ничего не заметил, Сократ спрятал листок в карман, а потом, увидя, что Пегги тонет в объятиях бесчисленных друзей, заглянул в него. Это была телеграмма из 5 слов. «Желаю вам обоим поскорее сдохнуть». Подписи не было. С легким оттенком ностальгии Грек подумал, что великая Менелас все еще о нем помнит.